Мария Бенкендорф обладала глубоким умом, знала языки, и, несмотря на молодость, ей тогда исполнилось 27, успела пожить в Англии и других странах, потерять мужа, и, влюбившись уже в Москве, в посланника Его Величества, короля Великобритании Брюса Локхарта, причастного к антибольшевистскому заговору, побывала в застенках ЧК. Это Макс дал прозвище новой постоялице их петроградской квартиры под завязку, как говорится, уже набитой людьми самых разных сословий и происхождений, Титка. Словечко пристало, как приклеилось, когда Мария, рассказывая о себе, упомянула, что родилась на Черниговщине, на Украине. Сидела она за столом, одетая в какой-то немыслимый салоп, повязанная платком. «Вылитая тетка по-хохладски, Титка!» — сгримасничал пересмешник Максим. Воображение Горького отметило другое. «Закревская графиня, та самая пушкинская. Ее девичья фамилия вправду была Закревская. И тут же феноменальная, нечеловеческая память Горького проявила некогда читанное у Пушкина. Своей пылающей душой, своими бурными страстями, о жены с северами швами она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил. И еще тут же достал с полки томик. Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик, страстей безумных и мятежных, так упоителен язык. Но прекрати свои рассказы, таи, таи свои мечты, боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты. Здесь в примечаниях сказано, поэт имел в виду жену Арсения Андреевича Закревского, финляндского генерал-губернатора, а затем министра внутренних дел Аграфену Федоровну. Но дальше поясняется, Аграфена Закревская отличалась свободным поведением и бурным темпераментом. Но сие, — покраснел Горький, — все равно, что подсматривать через замочную скважину в спальню неприлично, тем более, что речь идет о великом нашем пиите Пушкине и графине Закревской. Лицо Марии Игнатьевны в тот вечер, кажется, впервые и приняло это вкрадчиво нежное, похожее на мурлыкающую мурку выражение. «О твоей прабабке или прапрабабке?» — фамильярно, нисколько не смутясь, что бесцеремонно переходит на «ты», — уточнил Максим. «Сей вопрос касается щекотливой темы возраста». «Посему оставим это без ответа, не так ли?» — произнес Горький. Мура, это имя тоже чуть ли не стало прозвищем, поскольку насмешливый ум Максима подметил ее сходство с ласковым и льстивым домашним животным, протянула руку за томом Пушкина. «Скрывать возраст Аграфены Федоровны в наш век — нонсенс!» Была она ровесница Пушкину, а пережила его более чем на 40 лет. А вот пра-пра-пра, тут сам черт запутается. Но лучше я вам прочту, что Пушкин писал о своей пассии Вяземскому, который, оказывается, его с ней познакомил. Текст был такой. «Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если бы не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники». 828 год, — закончила Мура, — и ничего в том нет предосудительного, молодые и страстные. А век-то, век какой был, золотой, и Венера посему была не медная, золотая. «Жаль, что наш век железный», — вставил Горький. «Как-то непоэтично назвать вас железная женщина. Впрочем, в самом деле, почему бы, если я, если вы сильная и вправду железная женщина, значит, отныне я буду вас так называть».